Я сделаю так, как вы говорите, и буду слушать свое сердце». Выходя из кибитки, девушка подумала, что это будет нелегко. Собственно говоря, это было невозможно. Но Лэнди советовала ей поступить именно так. Хотя будущее по-прежнему рисовалось ей в весьма мрачном свете, Делла почувствовала себя капельку счастливее. За то, что Авраам поддержал Самсона, она дала ему 6 пенсов. С некоторым трудом взобравшись на коня, она поскакала прочь. Достигнув леса, она двинулась той же дорогой, по которой приехала сюда. Делла по-прежнему ощущала прикосновение ладони Лэнди к своей руке. «Я должна слушать свое сердце», — размышляла девушка. «Но как и где? И если она действительно поступит так, то чем все обернется для ее дяди?» Эти вопросы не шли у нее из головы и не давали ей покоя. Одновременно слова Лэнди вселили в нее надежду, которую она не могла объяснить. Надежду, которая оказалась невозможной. Но, несмотря ни на что, она поверила в нее. Поверила всей душой, окончательно и бесповоротно. Она станет слушать свое сердце. Глава 3. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Следующие 2 дня Делла занималась подготовкой званого ужина. Она намеревалась приложить все силы к тому, чтобы мероприятие не выглядело приватным, когда Джейсон мог бы заговорить с ней о них обоих, поскольку хотела для начала присмотреться к нему. Чтобы понять, встал ли он на путь исправления, что было крайне маловероятно, с тех пор, как она видела его в последний раз. Всякий раз стоило ей подумать о нем, сердце у нее болезненно сжималось, но при этом девушка понимала, что должна помочь своему дяде. Тот был достаточно умен и чуток, чтобы не заговаривать о Джейсоне, когда они оставались вдвоем. Вместо этого они старательно обсуждали что-либо иное, что представляло взаимный интерес. Однако Делла видела, что он встревожен и обеспокоен, и потому все сильнее злилась на герцога за то, что тот поставил своего лучшего друга перед неразрешимым в буквальном смысле выбором. «Как мне представляется, он поступил совсем не по-дружески», — ворчала Делла себе под нос. В конце концов, она решила, что было бы ошибкой приглашать на званый ужин кого-либо из молодых соседских девушек. Они, конечно, были очаровательны, но при этом не отличались ни особой красотой, ни умением поддерживать беседу. Так что Джейсон, помимо воли, будет сравнивать их с соблазнительными красотками, коих он знал в Париже, и сравнение это явно окажется не в их пользу. После долгих размышлений она остановила выбор на одном джентльмене и его супруге, которые, как она знала, были счастливы вдвоем настолько, что соседи прозвали их влюбленными голубками. Обоим едва перевалило за 30, и они были женаты вот уже 6 лет. Стоило только взглянуть на них, как становилось понятно, что они были буквально созданы друг для друга, и что их не интересовало более ничего во всем мире. Она пригласила на ужин и супругов постарше, которые были дружны с ее дядей. В свое время глава семьи командовал полком, а после выхода в отставку удалился в семейное поместье в графстве. У него была большая семья и жена, до сих пор не утратившая жизнерадостности и былой красоты. Она все время смеялась и явно обожала своего супруга. «Эти 2 пары», — решила Делла, — «дадут Джейсону представление о том, что его ждет после женитьбы». Но при этом одной гостьи женского пола у нее не доставало. И тут девушка вспомнила о леди Саутгейт, живущей в соседней деревне. Она вышла за мужчину старше себя, который умер от тропической лихорадки во время пребывания на Востоке. Когда-то, правда, недолго, он занимал пост губернатора Гонконга, и лорд Лейден останавливался у них, бывая в тех краях. Супруг оставил леди Саутгейт не слишком много денег, и потому она удалилась в деревню, где занялась разведением собак. Она была намного моложе своего мужа, и по расчетам Деллы сейчас ей около 36 лет. Она по-прежнему была очень привлекательной особой, и даже если не придется Джейсону по вкусу, лорд Лейден будет рад видеть ее. Да и сама она, имея богатый опыт развлечений самых разных гостей в качестве супруги губернатора, станет приятным дополнением для любой вечеринки. Далла долго обсуждала меню с миссис Бестон. По крайней мере, уж от ужина они с дядей должны хотя бы получить удовольствие. И потому она советовалась со Стортоном насчет того, какие вина следует подать на стол по такому случаю. Но стоило ей подумать о Джейсоне, как она содрогалась от отвращения. Ей оставалось только надеяться, что когда они все-таки встретятся, он не догадается о том, какие чувства у нее вызывает. Одна только мысль о грядущей встрече заставляла меркнуть дневной свет. Но роковой день приближался неумолимо, словно накрывающая пустыню песчаная буря. Делли было нечем заняться после обеда, поскольку дядя работал над книгой, и потому она решила вновь наведаться к цыганам. Она хотела еще раз поговорить с Лэнди, чтобы уяснить себе, почему будущее не должно казаться ей таким мрачным, каким виделось сейчас. При этом, естественно, она не забыла послать в табор обещанных цыплят и яйца. А сегодня утром она отправила туда грума с овощами и джемами, которые, как она знала, цыгане очень любят. Сама же она нарвала в саду букет цветов, который повезет с собой на луке седла. Девушка медленно зашагала к конюшне дяди. Единственного своего коня она назвала Аполлоном. Он потерся носом о ее руку, когда она вошла к нему в стойло. Ее грызло чувство вины от того, что она пренебрегала Аполлоном, поскольку в ее распоряжении были предоставлены многочисленные лошади из герцогских конюшен, чистокровные, горячие и норовистые. Гладя Аполлона по шее, она вдруг сообразила кое-что. Если дела пойдут из рук вон плохо, и она не сможет заставить себя выйти замуж за Джейсона, Аполлон останется единственным жеребцом, на котором она сможет кататься. «Я поеду на нем сейчас», — решила она. Девушка попросила старого грума, вот уже долгие годы служившего у дяди, оседлать для нее жеребца. Денек выдался превосходный, и солнце ласково пригревало ее непокрытую голову. Она попыталась ощутить тот восторг, который неизменно испытывала во время верховой езды. Но вместо этого в голову ей постоянно лезли мысли о том, что уже сегодня вечером она должна будет поздороваться с Джейсоном. А после их встречи дядя и герцог станут ожидать, что он сделает ей предложение руки и сердца. Ей понадобилось всего четверть часа, чтобы доехать до цыганского табора, где, как это обычно и бывало после обеда, царили тишина и спокойствие. Однако, когда она подъехала к кибиткам, оттуда вышел Пирам и остановился, поджидая ее. «Рад вас видеть, леди», — сказал он, когда она приблизилась к нему вплотную. «Я так и думал, что вы приедете попрощаться». «Вы уезжаете?» — удивленно воскликнула Делла. «Завтра рано утром», — подтвердил Пирам. «Мы счастливы здесь и очень благодарны за то, что нам дают леди и милорд, но нам нужно двигаться дальше». Делла знала, что кочевники, как часто называли цыган, не могли подолгу оставаться на одном месте. Легенд об этом ходило великое множество, и одна из них импонировала ей больше прочих. Она гласила, что цыгане забивали гвозди в крест, на котором был распят Христос, и потому в качестве расплаты и покаяния были обречены скитаться по земле до его возвращения. Ромы были самой настоящей древней цыганской народностью, а в Англию они впервые пришли еще в годы правления Генриха VIII. У них были собственные табу и запреты, брачные церемонии и необычные цыганские обряды поминовения и похорон. Женщины все как одна были гадалками, хотя лишь немногие, в чем Делла даже не сомневалась, могли тягаться с Лэнди. Она искренне расстроилась, узнав, что они уезжают, и захотела немедленно повидаться со старой цыганкой. Но, пожалуй, будет лучше, если она поговорит с ней уже после встречи с Джейсоном. Соскользнув с седла, она сказала Пираму. «Я привезла букет цветов для Лэнди». «Она будет польщена, леди, но сейчас спит. Жаль будить ее». «Разумеется, я не стану беспокоить ее. Я просто положу цветы рядом с ее кроватью». Оставив Пирама держать под уздцы Аполлона, она поднялась по ступенькам кибитки Лэнди. Как и говорил ее сын, старая цыганка крепко спала. Делли очень хотелось поговорить, но она не могла отважиться разбудить ее. Если Лэнди больна, то сон и свежие травы исцелят ее лучше всех остальных снадобий. Так, во всяком случае, гласило старинное цыганское поверье. Девушка немного постояла у постели гадалки, и ей показалось, будто она сумела передать свои тревоги и беспокойство Лэнди. Каким-то странным образом спящая цыганка услышала ее мольбу и утешила ее. «Слушай свое сердце. Это будет невозможно, если меня заставят выйти замуж за Джейсона», — хотела сказать она. Ей было очень нужно, чтобы Лэнди растолковала ей смысл своих слов. Но спящая цыганка не шелохнулась, и в конце концов Делли пришлось развернуться и выйти из кибитки. Пирам по-прежнему стоял там, где она оставила его, и гладил Аполлона по шее. «Славная лошадка», — сказал он, когда Делла присоединилась к нему. «Вы уже встречались с ним, а он помнит друзей». Пирам улыбнулся, показывая, что по достоинству оценил ее слова. Для цыган лошади были священными, они были их лучшими друзьями, и они обращались с ними как мужчина с мужчиной. А еще она знала, что лошади повиновались командам своих хозяев так, словно сами были человеческими существами. «Мне жаль, что вы уезжаете», — сообщила она Пираму. «Передайте своей семье мои наилучшие пожелания и скажите, что мы с дядей будем с нетерпением ждать вас в будущем году». Она едва не добавила, что к тому времени может переселиться в другой дом. Однако в этом девушка готова была признаться Лэнди, но никак не Пираму. Она просто наклонилась с седла и протянула ему руку. «До свидания, Пирам, и берегите себя и Лэнди. Вы знаете, что мы с дядей любим вас». Пирам склонился над ее рукой. «Леди очень добра. Все что угодно. Если мы вам понадобимся, то придем. Но как же я смогу дать вам знать, что попала в беду?» — полюбопытствовала Делла. «Вы позовете, мы услышим». Голос Пирама прозвучал настолько уверенно, что она поняла, он говорит правду, причем от чистого сердца. Она вдруг поняла, что его слова успокоили ее. Пусть даже все остальные отвернулись от нее, цыгане по-прежнему остаются ее друзьями. Однако облечь свои чувства в слова было нелегко, и потому она ограничилась тем, что сказала. «Я искренне вам благодарна, Пирам». Он вновь поклонился. Делла прискакала домой, поставила Аполлона в стойло и медленно направилась к особняку. Накрывая стол, Стортон превзошел самого себя. Цветы, которые она сорвала днем, выглядели великолепно. Серебряные подсвечники были начищены до зеркального блеска, а бокалы на столе искрились лучиками света. «Отличная работа, Стортон», — сказала Делла, осознавая, что он ожидает от нее похвалы. «Я уверена, что герцогу понравится блюдо, которое мы выбрали вместе с миссис Бестон». Стортон заверил ее, что меню не оставит гостей равнодушными. На десерт у него была припасена садовая земляника и виноград, присланный из Вудхола. «Оттуда передали что-нибудь еще?» — спросила Делла. 4 бутылки шампанского, мисс Делла, 2 бутылки бренди и 1 куантро». Делли стала не по себе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Герцог явно прилагал все усилия к тому, чтобы нынче вечером все получили удовольствие. Кроме того, она была уверена, что он не прислал бы им шампанского, если бы среди гостей не было Джейсона. Продукты домашней фермы и теплицы — одно дело. Но ее дядя, который прекрасно разбирался в винах, всегда подавал к столу только лучшие напитки. Однако выражать свои мысли вслух перед Стортоном было бы ошибкой, поэтому она лишь еще раз похвалила его сервировку и вышла из столовой. Дядя присоединился к ней за чаем и говорил исключительно о своей книге и главе, которую только что закончил. Когда он оставил ее одну, Делла поняла, что он нервничает ничуть не меньше ее. ожидая предстоящего ужина. Она поднялась к себе в спальню, чтобы переодеться. Ей хотелось надеть что-нибудь самое простое из своих нарядов или, например, черное платье. «Таким образом, я дам понять, что чувствую», — подумала она. Но потом девушка решила, что ведет себя глупо, по-детски. Было бы неумно сердить герцога и наживать в его лице врага, пока это не станет совершенно необходимым. «Я буду тянуть время», — решительно сказала себе Делла. Герцог спешит, потому что опасается, что Джейсон опять возьмется за старое, и его внезапное покаяние растает без следа. И тогда он, скорее всего, вернется обратно в Париж, чему она будет только рада. В то же самое время она не должна вести себя вероломно, иначе дядя расстроится, если герцог поймет, что она намеренно избегает Джейсона, или, хуже того, старается отбить у него желание жениться на ней. «Время, время, время», — мысленно повторяла девушка. «Выиграть время — вот что мне нужно. Но никто не должен этого заметить». Она заставила себя надеть свое лучшее платье. Откровенно говоря, оно было самым красивым из тех, что она приобрела для Лондона, еще до того, как поселилась здесь. Ее не приглашали на бал или какой-нибудь прием, достаточно важный для того, чтобы надеть его, и потому оно висело в гардеробе и так и не увидело свет. И теперь, доставая его, она отчаянно хотела отправиться на какой-нибудь роскошный бал в Лондоне, где встретит принца своей мечты. Мужчину, который будет любить то же, что и она, и разделять ее интересы и жизненные принципы. «С первого момента нашей встречи, — думала она, — мы поймем, что созданы друг для друга». Она задумчиво посмотрела на свое отражение в зеркале. «Нам не понадобятся слова, ведь мое сердце будет напрямую говорить с его сердцем, и лишь от нас зависит, как скоро мы признаемся друг другу в любви». Но это была всего лишь несбыточная мечта. Она думала об этом, пока одевалась, и даже позже, когда Эмили стала укладывать ей волосы. Платье у нее было белым с легчайшим перламутровым отливом, какой бывает у цветка в капельках росы. Эмили заколола ей в волосы на затылке 3 пурпурные розы, которые очень шли Делли и которым уступила бы красотой любая тиара. На шее у нее была единственная нитка жемчуга, некогда принадлежавшая ее матери, а левое запястье украшал браслет в тон. «Молодым девушкам негоже носить драгоценные украшения», — всегда говорила ей мать. Тем не менее, Делла знала, что сегодня вечером ей понадобится помощь, предоставить которую ей могла только мать, если бы она была жива. «Что бы ты сказала мне, мама?» — негромко спросила она себя. «Приказала бы мне выйти замуж за Джейсона или придумала блестящий план, который помог бы мне избежать уготованной участи?» И тут она вдруг подумала, что должна задать этот вопрос звездам. Встав из-за туалетного столика, она подошла к окну и отдернула занавески. За окном сгустились сумерки, но еще не стемнело. Над кронами деревьев уже перемигивались первые звездочки, и скоро на небо выйдет луна. «Помоги мне, мама, помоги мне!» — взмолилась Делла. «Мне страшно. Герцог — очень могущественный враг». Она вдруг почувствовала, что мать услышала ее и поняла. Делле показалось, будто она видит, как мама улыбается ей, и на девушку снизошло умиротворение. Отвернувшись от окна, она сошла вниз по ступенькам. Как она и ожидала, дядя уже надел фрак с белым шейным платком и поджидал ее в гостиной. Стортон зажег канделябры, и комната выглядела очень уютной. Подходя к дяде, Делла поняла, что он пристально всматривается в нее. А когда она остановилась перед ним, сказал: «Ты выглядишь просто прелестно, моя дорогая. Настоящая красавица. Мне бы очень хотелось сейчас отвезти тебя на бал или званый ужин в Мальборо-хаус». «Мне бы тоже этого хотелось, дядя Эдвард. Но давайте попробуем получить удовольствие от сегодняшнего приема. Надеюсь, леди Саутгейт, которая будет сидеть рядом с вами, покажется вам забавной собеседницей». «Я в этом не сомневаюсь, дорогая. А кого ты посадила рядом с Джейсоном?» Делла очень надеялась, что он не задаст ей этого вопроса. Но тут очень вовремя Стортон отворил дверь, избавив ее от ответа. Дворецкий объявил о прибытии первых двух гостей. Делла решила, что будет слишком уж вызывающе посадить Джейсона по левую руку от себя. Но поскольку она была хозяйкой, то отвела герцогу место справа от себя, как того требовали правила приличия. С левой стороны от нее должен был расположиться пожилой джентльмен из одной из двух семейных пар, которого она всегда полагала интересным собеседником. Джейсона она посадила по правую руку от леди Саутгейт. По другую сторону от него должна была сидеть еще одна леди, счастливо пребывавшая в замужестве. И Делла была уверена, что она непременно заговорит с ним о любви, которую испытывает к своему супругу. Гости стали прибывать один за другим. Как Делла и рассчитывала, дядя пришел в восторг от леди Саутгейт. Та выглядела очень привлекательно и восторженно рассказывала о новом помете щенков, которых принесла одна из собак и которые, как она была уверена, непременно станут чемпионами. Она настолько преисполнилась энтузиазма, что он оказался заразительным и передался тем, кто слушал ее. Все смеялись и разговаривали одновременно, когда Стортон провозгласил: «Его светлость герцог Марчвуд и его милость граф Раннок». В комнату вошли двое мужчин. Сначала Делла просто не имела возможности рассмотреть Джейсона, но потом, когда герцог поцеловал ее в щеку, она оказалась с ним лицом к лицу. Джейсон, как показалось ей на первый взгляд, выглядел лучше, чем она ожидала. Он изрядно похудел, и Делла сочла, что несчастливый брак хотя бы в этом пошел ему на пользу. Но потом он взял ее за руку, и прежние ощущения тут же вернулись к ней. Ей показалось, будто она взяла в руку болотную жабу. Она поспешно отняла ладонь, словно боясь заразиться. К счастью, в эту минуту с Джейсоном заговорил ее дядя, приветствуя его и вспоминая те времена, когда Джейсон был еще мальчишкой, и они охотились вместе. Делла воспользовалась случаем и благополучно ускользнула в другой конец комнаты, чтобы поговорить с еще одним из гостей. При этом она вполне отдавала себе отчет в том, что намеренно избегает Джейсона и тех чувств, которые он в ней вызывал. К счастью, через несколько минут было объявлено, что ужин подан. Делла написала на карточках имена гостей и разложила на местах, где они должны были сидеть за столом. У нее возникло стойкое ощущение, что герцог удивлен тем, что она не посадила Джейсона рядом с собой. Однако он ничего не сказал. Как только гости расселись, она заговорила с герцогом о лошадях, поскольку эта тема неизменно доставляла ему удовольствие. К тому времени, как с первым блюдом было покончено, по оживленным разговорам и смеху за столом она заключила, что званый ужин удался. Очевидно было и то, что Джейсон, быть может, по настоятельному совету отца, пытался понравиться всем, особенно двум дамам, сидевшим по обе стороны от него, которых его общество явно забавляло. Делла заметила, что герцог то и дело поглядывает на сына и что ему, несомненно, нравится, что он видит. Ближе к концу ужина он осведомился у Деллы: «А что вы предложите нам после ужина?» «Думаю», — отозвалась она, «что поскольку никто не захочет играть в бридж, каково я всегда полагала скучным развлечением, предлагаю всем нам просто поболтать и, разумеется, пораньше лечь спать». Именно этого больше всех желала она сама. Но в качестве предлога привела следующий довод. «Дядя Эдвард много работал над своей книгой, и, думаю, было бы ошибкой с его стороны засиживаться допоздна. Как вам известно, он этого терпеть не может». Герцог улыбнулся. «Эдвард действительно часто засиживался допоздна, когда возглавлял Министерство иностранных дел. Помню, как он рассказывал мне, что немцев никогда не удавалось убедить в том, что уже поздно, а французы так и вовсе расходились по домам с первыми лучами рассвета». Делла коротко рассмеялась. «Да, я слышала от него эту историю, и поэтому мы рано ложимся и рано встаем». «Совершенно верно», — воскликнул герцог. «Вчера утром, когда выглянул в окно своей спальни после того, как меня разбудили, я увидел, как вы едете верхом по парку в сторону леса. Мне очень нравятся ваши леса, ваша светлость, и я люблю бывать в них». «В таком случае я надеюсь, что они всегда будут в вашем распоряжении». И вновь она почувствовала, как чья-то ледяная рука сжимает ее сердце. Герцог предупреждал ее и даже угрожал, что если она не сделает так, как он хочет, то его леса закроются перед ней, равно как и его конюшни. Сделав над собой усилие, Делла постаралась ответить как можно беззаботнее. «Я полагаюсь на вашу светлость в том, что вы первым уедете пораньше, и тогда остальные последуют вашему примеру». Воспоследовала недолгая пауза, после чего герцог негромко проговорил. «Как мне представляется, у Джейсона не было возможности поговорить с вами сегодня вечером, поэтому я пришлю его к вам завтра после обеда, скажем, в 3 часа пополудни». Делла не ответила. Она сочла, что в этом нет необходимости, поскольку герцог знал, что она не посмеет отказать его сыну во встрече. К счастью, наступил момент, когда она смогла удалиться вместе с остальными дамами, оставив джентльменов наедине с их портвейном. Делла поднялась, и женщины тут же последовали ее примеру, когда она направилась к двери. «Ужин получился просто замечательный, Делла», — восторженно сообщила леди Саутгейт, когда они двинулись по коридору. «Прошу вас, передайте своей кухарке, что я получила истинное удовольствие». «Непременно передам», — отозвалась Делла. «Как и всем нам, ей нравится, когда ее хвалят». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Еще бы», — согласилась леди Саутгейт. «А еще я приглашаю вас взглянуть на моих щенков, поскольку они просто восхитительны». «Я с радостью принимаю ваше приглашение и уверена, что дядя Эдвард захочет взять у вас одного из них». «Я уже пообещала ему лучшего щенка из помета, и граф тоже выразил желание обзавестись собакой». Делла подумала, что Джейсон, похоже, все-таки решил осесть здесь. Но при этом по телу ее вновь пробежала дрожь отвращения. Женщины поднялись наверх, чтобы привести в порядок прически и припудрить носики. Когда они вернулись в гостиную, обе семейные пары пригласили ее и лорда Лейдена к себе на ужин на будущей неделе. Когда все устроились в уютных креслах, одна из дам заметила. «Я была очень удивлена, застав здесь сегодня лорда Раннека. Я и понятия не имела, что он вернулся из-за границы». Леди Саутгейт рассмеялась. «После его появления вся деревня только об этом и говорит. Только теперь местные жители узнали, что его супруга умерла». «Очень вовремя», — подхватила дама, которая и начала этот разговор. «Судя по тому, что я слыхала о ней, принять ее в обществе было решительно невозможно, посему он поступил мудро, решив не привозить ее с собой в Англию». «А я уверена, что теперь она степенится, и ему понравится жить в Вудхолле», — продолжала леди Саутгейт. «Разве может быть иначе в столь очаровательном доме?» «И разумеется», — согласилась ее собеседница, — «с такими прекрасными лошадьми». При этих словах она взглянула на Делла. «Вы не представляете, как я завидую, что вам позволено ездить на них. Джимми пообещал подарить мне новую лошадь на день рождения, но я подозреваю, что мы никогда не сможем сравниться с конюшнями его светлости». «Думаю, это никому не под силу», — осторожно ответила Делла. Тут в гостиную вошли джентльмены. Вскоре герцог провозгласил. «Поскольку вместе с нашим хозяином я предпочитаю лечь спать пораньше, сейчас я намерен откланяться». «На самом деле никакой спешки нет», — быстро вставил лорд Лейден. «Напротив, Эдвард, Делла рассказала мне о том, что ты упорно работаешь над своей книгой, и я не сомневаюсь, что у тебя уже давно слипаются глаза. Здесь я вынужден с тобой согласиться, но перед уходом предлагаю выпить еще по стаканчику». Но герцог лишь покачал головой. «Нет, я забираю с собой Джейсона». Он понизил голос, чтобы его мог услышать один только лорд Лейден, и прошептал. «Я сказал Делле, что завтра после полудня он нанесет ей визит». Лорд Лейден ничего не ответил, ограничившись кивком. Герцог стал пожимать руки гостям, прощаясь с ними. Когда он с Джейсоном направился к двери, обе супружеские четы заявили, что им тоже пора уходить. Лорд Лейден не стал их удерживать и вышел проводить в холл. В гостиной леди Саутгейт осталась с Деллой наедине. «Вечер был поистине замечательный», — сказала она. «А вы выглядите такой красавицей, что, боюсь, лишь напрасно потеряли время в компании таких пожилых людей, как мы». «Я очень рада тому, что вам понравилось», — откликнулась Делла. «И я знаю, что ваш рассказ о щенках пришелся по душе лорду Лейдену. Он обещал приехать и взглянуть на них, как и граф, кстати, о чем я вам уже говорила». Леди Саутгейт немного помолчала, а потом добавила. «Мне жаль его. Кажется, он уязвлен, и что душе его нанесена такая рана, какую только может нанести женщина, предавшая мужчину». А вот сама Делла отнюдь не думала о Джейсоне столь сочувственно. И теперь ей вдруг пришло в голову, что он испытал шок, обнаружив, что крайне несчастлив, да еще и с женщиной, ради которой пожертвовал всем. Она улыбнулась леди Саутгейт. «Вы всегда говорите такие приятные вещи и стараетесь в каждом разглядеть что-то хорошее». «Я пытаюсь, но это не всегда легко». С этими словами леди Саутгейт направилась к дверям. А Делла подумала, какая же она славная и очаровательная леди с чудесным характером. Когда они ушли в холл, гости еще не разъехались. Первыми из конюшни были поданы экипажи для двух семейных пар. Они попрощались со всеми присутствующими и поспешили к своим каретам. «Не понимаю, что могло случиться с твоим экипажем, Ральф», — обратился лорд Лейден к герцогу. «Быть может, они никак не могут заново впрячь в него одну из моих лошадей», — предположил герцог. «Сегодня вечером мы решили опробовать нового жеребца, который до этого еще не ходил в упряжке. А тот отличается изрядным упрямством». «Ему нужна твердая рука», — вмешался в разговор Джейсон. «Я всегда полагал, что Грейер слишком уж снисходителен и мягок с вашими лошадьми. И вот вам очередной пример его слабости». Резкий тон, какими были сказаны эти слова, заставил Деллу с удивлением взглянуть на него. Но потом она вспомнила, что он всегда был жестоким наездником. Он без нужды пускал в дело хлыст и неизменно наказывал лошадь, если та не соответствовала его ожиданиям. «Пожалуй, с собственной супругой он будет обращаться в такой же манере», — подумала она. Наконец появился экипаж герцога. Делле не хотелось вновь пожимать руку Джейсону, и потому она стала подниматься по ступеням. Когда из дверей показался герцог, Джейсон развернулся, поспешил за Деллой и взял ее за руку. «Я увижу вас завтра», — тоном нетерпящим возражений заявил он. «В 3 часа, не забудьте». Он говорил очень настойчиво, так, словно это действительно много значило для него. От прикосновения его ладоней у Деллы возникло то же ощущение, которое она уже испытывала — отвращение и едва ли не ужас. С величайшим трудом она сдержалась, чтобы не отнять свою руку у Джейсона, заставив себя пообещать. «Не забуду». Джейсон же смотрел на нее так, словно впервые увидел. «Это было бы ошибкой с вашей стороны», — пробормотал он. С этими словами он повернулся и торопливо зашагал вслед за отцом. Взбежав по ступенькам, Делла бросилась к себе в спальню. И только закрыв за собой дверь, она заметила, что дрожит всем телом. Сначала ей угрожал герцог, а потом и Джейсон. Чего-чего, а этого она никак не ожидала. «Да как он смеет?» — воскликнула она. И вдруг ей стало страшно. Делла испугалась Джейсона и того давления, которое оказывалось на нее. Она испугалась того, что не успеет и глазом моргнуть, как выйдет замуж за человека, которого презирает. И тогда она поняла, что должна бежать отсюда. Джейсон наверняка не станет выжидать и тянуть время, как она надеялась. Да и ей самой не удастся избежать замужества, не оскорбив при этом герцога. Капкан был расставлен мастерски, и ей оставалось лишь сунуть в него ногу. «Я не могу. Я просто не могу этого сделать», — со стоном вырвалось у нее. «От меня требуют слишком многого». Делла в панике огляделась по сторонам. Она почти ожидала, что стены расступятся и в них откроется тайное убежище. А потом, словно повинуясь неведомой силе, снизошедшей на нее свыше, сопротивляться которой не было никакой возможности, она поняла, как должна поступить. На самом деле все было очень просто. Она должна выказать храбрость, чтобы поступить единственно правильным образом, как подсказывало ей чутье. Далла все еще стояла в нерешительности посреди комнаты, как вдруг услышала, что наверх по лестнице поднимается дядя. Постучав, он отворил дверь. «Покойной ночи, Далла». Вечер удался на славу, и все остались чрезвычайно довольны. «Да, пожалуй, что так», — выдавила девушка. «И, насколько я понимаю, завтра после обеда к нам пожалует Джейсон». «Да, он так сказал». «Замечательные новости. Покойной ночи, моя дорогая». Дядя затворил за собой дверь, и Делла услышала, как он направился по коридору в свою комнату. Она принялась судорожно переодеваться, первым делом сорвав с себя драгоценности, а потом и платье, которое швырнула на кресло, словно ненужную тряпку. Затем Делла надела простое платье, в котором собиралась предстать завтрашним утром. После этого она бросилась к французскому секретеру, стоявшему в углу, и достала лист гербовой бумаги из кожаного ящичка. Схватив промокательную бумагу, она выбрала перо и принялась быстро писать, не выбирая слов. Ей казалось, будто кто-то посторонний диктует ей, что нужно изложить на бумаге. «Мой дорогой дядя Эдвард, я должна ненадолго уехать, чтобы спокойно обдумать то, что от меня требуется, и прийти в себя от подобной неожиданности. Я знаю, что вы непременно поймете меня. Передайте графу, когда он приедет, что я совершила непростительную глупость, позабыв о том, что пообещала друзьям погостить у них несколько дней, и что, поскольку мы будем идти на их яхте вдоль побережья, вы не сможете снестись со мною. Если вы пообещаете ему, что немедленно уведомите, как только я вернусь, то между вами и герцогом не возникнет обид и недопонимания. Простите меня, но я не могу поступить иначе. Я еще не готова к откровенному разговору с Джейсоном. Как всегда, с искренней любовью, ваша преданная племянница Делла». Вложив письмо в конверт, она адресовала его дяде. Затем девушка заглянула в гардеробную, которая соседствовала с ее спальней, в поисках мешка для грязного белья и обнаружила большую сумку, в которой Эмили относила ее одежду в стирку. Подойдя к гардеробу, она принялась укладывать в него самые простые свои платья, добавив к ним нижнее белье и щетку для волос. Взяв с секретаря письмо, которое она написала для дяди, Делла задула свечи и отворила дверь спальни. Как она и ожидала, света в коридоре почти не было, а того, что оставался, едва хватало, чтобы она различала дорогу. Ступая на цыпочках, девушка положила письмо на коврик перед дверью дядиной спальни, после чего спустилась вниз по широкой лестнице, которая привела ее к двери, выходящей в сад. Отодвинув засов, она выскользнула наружу и закрыла за собой дверь. Быстрым шагом она пересекла лужайку, прошла сквозь кусты и оказалась перед конюшней. Старый грум, ухаживающий за дядиными лошадьми, об эту пору наверняка крепко спал у себя в сторожке, а мальчишка, который помогал ему, жил в деревне. Делле не понадобилось много времени, чтобы внуздать Аполлона и водрузить ему на спину седло. Пристроив сумку с одеждой позади седла, она подвела Аполлона к опорной подставке и села на него верхом. Из конюшни она выехала через заднюю дверь на тот случай, если в доме кто-нибудь еще не спит, чтобы ее никто не услышал. Затем она неспешно, поскольку торопиться ей было некуда, поехала прочь, в сторону Лонг-Медоу. К этому времени на небе взошла луна и показались звезды. Дорога впереди была хорошо видна, а льющийся с неба свет придавал окружающему миру невероятное очарование. Сидя в седле, Делла чувствовала себя так, словно та сила, что помогала ей раньше и сейчас направляла ее. Вот вдалеке показался цыганский табор, в центре которого янтарным блеском светился затухающий костер. В ушах у нее вдруг отчетливо зазвучали слова Лэнди о том, что она должна слушать свое сердце. Впрочем, именно этим она сейчас и занималась, разве что по-своему. Сердце подсказывало ей, что она не может выйти замуж за Джейсона. Когда он взял ее за руку, она с пугающей ясностью ощутила всю его порочность и непривлекательность. Правда, с этим ничего поделать она не могла. «Я убегаю», — сказала себе Делла. И это единственное, что мне сейчас остается. У меня нет другого выхода, кроме как слушать свое сердце. Глава 4. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Делла подъехала почти вплотную к цыганскому табору. Она вздохнула с облегчением, увидев, что у гаснущего костра стоит человек. Девушка не сомневалась, что это Перам. Не узнать его было невозможно. А вот он с удивлением смотрел на нее. Должно быть, он спрашивал себя, кто это приближается к табору в столь неурочный час. Поравнявшись с ним, Делла натянула поводье и легко соскользнула со спины Аполлона. «Добрый вечер, леди! Немного поздно с вашей стороны навещать нас!» — приветствовал ее Перам. «Я приехала к вам за помощью, мой добрый друг Перам». Она заметила, как он метнул быстрый взгляд на большой мешок на седле Аполлона. «Прошу вас, Перам», — взмолилась она. «Можно мне поехать с вами туда, куда вы направляетесь? Я объясню Лэнди, зачем мне пришлось убежать из дома и почему у меня не осталось иного выбора». Ей вдруг пришло в голову, что Перам может отказать. Он мог испугаться дядиного гнева в случае, если она исчезнет, или, поскольку все цыгане обладали способностью к ясновидению, мог предвидеть, что наживет себе врага в лице герцога. К ее облегчению Перам в ответ лишь улыбнулся. «Все, что я делаю для леди», — сказал он, — «дар звезд». Делла ощутила такое облегчение, что несколько мгновений не могла вымолвить ни слова. Она просто стояла и смотрела на него, чтобы окончательно увериться в том, что правильно расслышала все, что он только что сказал. Перам, однако же, повел себя куда более практично. Сняв мешок с седла Аполлона, он опустил его на землю у костра, а коня повел за собой за пределы табора, туда, где паслись остальные лошади. Делла же не шелохнулась. Она знала, что сейчас он снимет с Аполлона седло и стреножит ему уздечкой задние ноги, чтобы тот не убежал прочь. Она ждала у костра, запрокинув голову, глядя в небо и думая о том, что звезды с высоты смотрят на нее, говоря, что она поступила правильно. Девушка по-прежнему боялась, что герцог рассердится, как и Джейсон, когда приедет к ней с визитом на следующий день, и узнает, что ее нет дома. Но при этом она помнила, что дядя выказывал себя искусным дипломатом и при куда менее благоприятных обстоятельствах. Его обаяние и такт позволят ему сгладить факт ее отсутствия и пообещать, что через несколько дней она вернется. Сейчас Делла не могла думать о том, что случится в будущем. Пусть даже ближайшем. Ее главной заботой было уехать отсюда подальше и немедленно. Она поедет куда угодно, лишь бы только не ждать Джейсона, когда он явится за ней. Вернулся Перам, неся седло и уздечку Аполлона. Он занес их внутрь одной из кибиток, которая, как решила Делла, должна принадлежать ему. Затем он вернулся к ней. «Леди согласна разделить кибитку с Мирелли?» «С удовольствием», — ответила Делла. «И мне остается лишь надеяться, что она не станет возражать против такой спутницы, как я». «Леди — почетный гость!» Голос его прозвучал твердо и решительно, и Делла поняла, что никто из членов его клана не посмеет возражать против ее появления, если он, их вожак, примет ее. Подхватив сумку Деллы, Перам направился к соседней с Лэнди кибитке. Делла знала, что цыгане всегда размещают своих самых уважаемых женщин, равно пожилых и юных, в центре полукруга из кибиток, на концах которого располагаются мужчины. Они подошли к кибитке Мирелли, и Перам первым поднялся по ступенькам, держа в руках сумку Деллы. Внутри кибитки отнюдь не царила кромешная тьма. В окна лился свет звезд и восходящей луны. Занавески были отдернуты, да и через открытую дверь падал свет, так что Делла смогла рассмотреть, что Мирелли крепко спит на одной из кроватей у одной стенки кибитки. Кровать по другую сторону была пуста. Перам коснулся ее рукой, дабы убедиться, что на ней имеются одеяло и подушка. «Завтра найдем простыни», — негромко пообещал он. «Спасибо, большое вам спасибо», — прошептала в ответ Делла. «Я очень вам признательна, и меня все устраивает, особенно если я смогу прилечь». «Ложитесь спать, леди. Спокойной ночи. Мы уедем очень рано, но вам спешить некуда». Он произнес это негромко и не стал дожидаться ответа. Пирам вышел из кибитки, прикрыв за собой дверь, но в ней оставалось еще достаточно света, чтобы Делла могла снять чулки и платье. Однако потом она подумала, что отыскать в мешке ночную сорочку, которую она захватила с собой, будет нелегко. А если она устроит шумную возню, то может разбудить Мирелли, хотя девушка ни разу не пошевелилась с того момента, как они с Пирамом вошли к ней в кибитку. Меньше всего Делле хотелось давать сейчас какие-нибудь объяснения своему присутствию, и потому, оставшись в одной нижней юбке и белье, она юркнула под одеяло. Девушка устало опустила голову на подушку. У нее получилось. Побег потребовал от нее колоссального напряжения сил, равно душевных и физических, и теперь она чувствовала себя вялой и разбитой. Все-таки организация званого ужина и исполнение обязанностей хозяйки вечера дались ей нелегко. Но еще тяжелее было встретиться с Джейсоном и понять, что он оказался не просто настолько плох, как она ожидала, но даже хуже. «Я не смогу выйти за него замуж», — вновь и вновь повторяла она себе. «Я знаю, что не смогу». Однако сейчас был не самый подходящий момент для того, чтобы принимать решение. Делла подумала, что нашла лучший выход из положения, позволяющий ей, по крайней мере, выиграть время. Время на раздумье, время на принятие решения и время на составление планов. «Пожалуй», — сказала она себе, — «звезды, о которых говорила Лэнди, действительно защищают ее. Ведь именно звезды заставили ее понять, что в бегстве заключался ее единственный шанс на спасение». Завтра было бы уже слишком поздно, поскольку цыгане снялись бы с табором и ушли. А она не могла вспомнить решительно никого, к кому могла бы обратиться за помощью. «Здесь я счастлива, за что чрезвычайно благодарна им». Должно быть, она и сама не заметила, как заснула, потому что разбудил ее скрип колес. Цыгане двинулись в путь. Она решила, что рассвет еще не наступил, поскольку было еще темно, и, выглянув в окошко, увидела, что звезды на небе уже погасли, но солнце еще не взошло. Сквозь скрип колес ее кибитки до Деллы доносился стук и скрежет остальных повозок, а вот голосов пока что слышно не было. Она сообразила, что цыгане старались сняться табором с места стоянки так, чтобы их никто не видел. Они скрытно приезжали и скрытно уезжали. Цыгане не желали, чтобы им задавали вопросы или следили за ними. Они были вольными странниками, старавшимися, если только это было возможно, оставаться невидимыми. Должно быть, Делла вновь задремала, потому что, проснувшись, увидела, что на кровати напротив сидит Мирелли и с изумлением смотрит на нее. «Я не слышала, как пришла леди!» Делла улыбнулась. «Ты крепко спала, и Пирам предложил мне разделить с тобой кибитку. Так вы едете с нами, леди?» «Если вы будете так добры, что согласитесь взять меня с собой». «Ну, конечно, леди, это так здорово, что вы хотите остаться с нами». «Я убежала из дома», — сообщила ей Делла. «И ты, Пирам и Лэнди должны спрятать меня». Мирелли сказала, что таких невероятных новостей она еще в жизни не слыхивала. Немного погодя, когда они остановились на обочине дороги, чтобы позавтракать, цыгане обступили Деллу, словно не веря, что она живая и настоящая. «Леди действительно едет с нами?» — поинтересовался один из них. «Люди думают, это очень странно». «Нужно сделать так, чтобы я ничем не отличалась от вас», — предложила Делла. «Пожалуй, если я повяжу голову платком, на меня никто не обратит внимания». Одна из женщин рассмеялась. «Мы придумаем кое-что получше, леди!» На скорую руку, позавтракав яйцами, что прислала им Делла, они вновь двинулись в путь. А женщины-цыганки собрались в кибитке Мирелли вокруг Деллы. «Если вы прячетесь, леди, — сказала одна из них, — то должны выглядеть как цыганка. Я могу изменить вам волосы». «И как же вы это сделаете?» — с недоумением спросила Делла. «Выкрашу их в черный цвет», — ответила женщина. «Но я не хочу навсегда перекрашивать волосы. Я просто повяжу их платком. У нас, цыган, есть краска. Смывается очень легко». Она вылезла из кибитки, а Делла принялась ждать. Обратившись за помощью к цыганам, она как-то упустила из виду, что ни у одного из них нет золотистых светлых волос. Да и глаза ее никогда не смогут обрести темный цвет, свойственный ромам. Собственно говоря, радужки глаз у них были темно-синими, иногда приобретая пурпурный оттенок. Цвет глаз Делла унаследовала от матери и часто слышала, как люди восторгались ими, говоря, что не видели ничего подобного раньше. «Если уж на то пошло, — сказала однажды мать Деллы, — то глаза мне достались от наших предков. Да и светлые волосы пришли из какой-нибудь северной страны, которая в далеком прошлом вторглась в Шотландию». Делла знала, что кем бы ни были завоеватели, они насиловали местных женщин, в результате чего большинство северян отличались светлыми волосами и голубыми глазами викингов. Вернувшись, цыганка привела с собой собаку, коричневого с белым спаниеля, и заставила улечься на пол. Затем она закрасила одно из белых пятен у него на шкуре какой-то темной жидкостью, которую принесла с собой в миске. Делла со всевозрастающим интересом наблюдала за ней, сообразив, что это именно та краска, которую цыганка собирается нанести ей на волосы. Она решила, что это очень любезно с ее стороны задать себе такие хлопоты, но у нее не было ни малейшего желания превращаться в жгучую брюнетку, коими были все женщины ромов. И она заподозрила, что пройдет несколько месяцев, прежде чем ее волосы вновь обретут свой природный оттенок. Цыганка закрасила пятно на шкуре пса черным цветом. Ожидая, пока краска высохнет, она сообщила: «Она сделана из особых трав, которые известны только нам, ромам. Мы пользуемся ею, когда наши волосы седеют или перестают блестеть». Делла не нашлась, что ответить, и цыганка тоже умолкла. Затем, сочтя, что краска высохла, она положила руку на темное пятно на спине спаниеля и попросила Мирелли, которая внимательно наблюдала за ней, принести немного воды. Рядом с ее кроватью был таз, в котором, как предположила Делла, ей с Мирелли предстоит умываться. Мирелли послушно налила немного воды в миску, а цыганка обмакнула в нее кусок фланели. Затем она потерла ею темное пятно на спине собаки, и, к изумлению Деллы, краска сошла тотчас же. Понадобилось провести тряпкой всего 2 или 3 раза, чтобы собачья шерсть вновь обрела первозданную белизну. При виде выражения лица Деллы цыганка рассмеялась. «Леди думает, что цыгане — волшебники. Это очень-очень старый рецепт ромов». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Но это же просто замечательно!» — воскликнула Делла. «И я полагаю, что вы хорошо придумали сделать мои волосы черными, чтобы никто не заподозрил, что я не одна из вас». Глядя на женщин, она думала о своем дяде. Узнав, что ромы уехали, он запросто может решить, что она скрывается у них. Герцогу это и в голову не придет, но лорд Лейден — очень проницательный и умный человек, обмануть которого будет нелегко. «Существует вероятность, пусть и небольшая, — размышляла Делла, — что он решит вернуть ее и отправит на поиски грумов. Но те ведь не станут искать темноволосую девушку, и потому она может полагать себя в безопасности до тех пор, пока не сочтет возможным вернуться». «Мое бегство не может затянуться», — сказала она себе. «Правда, у меня будет довольно времени, чтобы хорошенько поразмыслить о своем будущем». Мысль эта вселила в нее тревогу, потому что как только она вернется домой, Джейсон наверняка будет ждать ее. Но сейчас, в эту самую минуту, ей решительно не хотелось думать о нем. Она позволила цыганке аккуратно втереть темную жидкость ей в волосы, после чего принялась разглядывать себя в небольшом треснувшем зеркале, которое Мирелли держала в своей кибитке. Она и впрямь настолько не походила на саму себя, что и лучшая подруга не узнала бы ее в нынешнем обличье. Вдобавок, будучи по натуре простой и естественной, она даже не подозревала, насколько удачно темные волосы оттеняют ее светлую полупрозрачную кожу. Ее матери всегда говорили, будто кожа у нее цвета жемчуга, и сейчас Делла была рада, что унаследовала ее от родительницы. «Вот теперь вы похожи на одну из нас», — с удовлетворением заявила Мирелли. Тем не менее, сходство Деллы со смуглыми ромами было весьма относительным. хотя нельзя отрицать, что в своем новом обличье она выглядела чрезвычайно привлекательно. Они уселись поудобнее и разговорились. На встречу с другим табором можно было рассчитывать лишь ближе к вечеру, и Мирелли сообщила ей, что в дороге они обычно довольствуются скудным завтраком, а останавливаются и плотно ужинают не раньше 6 часов пополудни. «Готовим еду на костре», — сказала она. «Всяко лучше, чем маленькие перекусы». Делла рассмеялась. Ей, в общем-то, нравилась манера разговора, которой придерживалась Мирелли. Она вдруг поняла, что ее соседка пытается подражать Лэнди, беря у той уроки гадания. «Очень интересно», — сообщила Мирелли, когда Делла стала расспрашивать ее об этом. «Завтра вы пойдете со мной и послушаете Лэнди. Она очень-очень умная и научилась всему от Луны». Делла знала, что более лестный комплимент трудно представить, и хотя в глазах ее заплясали лукавые искорки, вслух она ничего не сказала. Лошади у цыган были хорошие, и потому за день они покрыли куда большее расстояние, чем она предполагала. Собственно, она ничуть не удивилась, когда узнала, что они уже оставили позади Гэмпшир и въехали в Уилтшир. Но то, как далеко они забрались, она обратила внимание только после того, как, выглянув в окошко, заметила чужие дорожные знаки, не принадлежавшие ее родному графству. Однако она отдавала себе отчет в том, что цыгане не любят, когда их слишком пристрастно расспрашивают об их нравах, языке, верованиях или о том, куда они направляются. Делла решила, что подобная скрытность стала следствием многих веков преследований. Долгие годы скитаний, когда они не знали, что будет с ними завтра, научили их скрытности. Поэтому она и не допытывалась у Мирелли и других женщин, куда именно они держат путь. Женщина, выкрасившая ей волосы, несколько раз заглядывала к ним в кибитку, чтобы узнать, все ли у нее в порядке. Но прежде чем они достигли места, где собирались остановиться на ночлег, Делли нанес визит перам. «Леди довольна?» — с беспокойством спросил он, словно боясь услышать отрицательный ответ. «Я очень довольна перам», — с улыбкой ответила Делла. «Мирелли, как и Эллен, очень добра ко мне». Так звали женщину, которая выкрасила ей волосы. Делла даже слегка удивилась тому, что у нее такое обыкновенное имя. Но потом она вспомнила, о чем рассказывал ей дядя, когда они однажды заговорили о цыганах. Что многие из тех, кто приезжает в Британию, намеренно меняют свои чужеземные имена на английские. Причем выбирают цыгане самые простые и общеупотребительные из них. Посему вокруг было полно цыган, щеголявших фамилиями Смит, Браун, Ли и Дэвис, а не собственными экзотическими именами, унаследованными от предков. Кое-кто из женщин принял самые обычные английские имена, чем Делла оказалась разочарована, поскольку они звучали далеко не так романтично, как их собственные, хотя она и понимала, что с ними им легче передвигаться по стране. Наконец они остановились на ночлег, и Делле сообщили, что они встали табором на краю поместья, которое очень походило на то, что принадлежало герцогу. Вокруг раскинулись ухоженные леса, по которым ей так хотелось побродить, и широкие поля. Одни были засеяны, а другие оставались под паром и зарастали травой. Один из таких лугов Перам и выбрал в качестве места для стоянки с уверенностью, заставившей Деллу заподозрить, что они уже бывали здесь раньше и что принимали их тут с распростертыми объятиями. Она намеревалась обнаружить знаки, которые цыгане оставляли поблизости от места, где остановились табором, давая понять другим цыганам, будут им здесь рады или нет. Она решилась заговорить об этом с Мирелли, которая рассмеялась в ответ и заявила, что знаки, которые оставляют друг для друга цыгане, имеют очень большое значение. Маленький крест означал «здесь не подает ничего». Две параллельные линии, перечеркнутые косой, давали понять, попрошаек ждет дурной прием. «А что насчет круга?» — осведомилась Делла. «Если он пуст, люди щедрые», — ответила Мирелли. «Точка в середине — очень щедрые люди и добры к цыганам». Обе весело рассмеялись. «Думаю, что это очень здравая идея», — заметила Делла. «Особенно для тех, — подхватила Мирелли, — кто не очень хорошо владеет языком». Как только кибитки встали в круг, мужчины принялись распрягать лошадей, а Делла отправилась навестить Лэнди. Когда она вошла к ней в кибитку, старая цыганка протянула к ней руки. «Я же сказала тебе, что ты с нами. Добро пожаловать, леди. Желаю тебе обрести счастье и безопасность». «Именно на это я и рассчитываю», — вздохнула Делла, опускаясь на колени рядом с кроватью. Поцеловав Лэнди, она продолжала. «Мне было очень страшно, и потому я убежала, а потом испугалась еще того, что вы рассердитесь на меня». Лэнди покачала головой. «Не рассержусь, леди. Очень мудрый поступок. Тебе ведь сказали прийти». «Да, полагаю, что моя мама или даже звезды сказали мне, что с вами я буду в безопасности». Лэнди улыбнулась, словно слова Деллы доставили ей удовольствие. В кибитку вошла Мирелли. «Я тут подумала, бабушка», — предложила она, «что ты, быть может, дашь мне урок, пока остальные готовят ужин». «Хорошо», — согласилась Лэнди. «Мы должны быть готовы на случай, если тебе придется занять мое место». Делла понимала, пожилая женщина имеет в виду, что может умереть, и уже собралась было запротестовать, но потом сочла, что с ее стороны тактичнее оставить цыганок вдвоем. Но прежде чем она успела пошевелиться, Лэнди прочла ее мысли и заявила. «Нет, леди, останься и слушай. Тебе полезно послушать». «С удовольствием, Лэнди, если только Мирелли не станет возражать». «Я хочу, чтобы вы были с нами», — просто ответила Мирелли. Она опустилась на краешек кровати, в то время как Делла осталась сидеть на полу. Лэнди вытащила из-под подушки колоду карт Таро и протянула ее Мирелли, попросив рассказать, что означает каждая из них. Мирелли повиновалась, объясняя значение каждой карты, и сделала совсем мало ошибок. Она говорила по-английски, и лишь изредка, когда ей было трудно подобрать нужное слово, переходила на цыганский. Делла с восторгом сообразила, что понимает почти все, о чем идет речь. Девушка подумала, что раз уж оказалась среди цыган, надо попросить их разговаривать с ней на их родном языке, чтобы она практиковалась в нем. Мирелли же с успехом перебрала всю колоду, после чего Лэнди извлекла откуда-то из-под подушки хрустальный шар. Он был чистым и прозрачным, хотя и тяжелым на вид. «И вы действительно видите в нем всякие образы?» — поинтересовалась Делла у Лэнди. «Иногда», — ответила та. «Но люди, чье будущее ты читаешь, должны думать. Легче прочесть мысли, чем увидеть их в шаре». Делла подумала, что это удачный способ заставить сосредоточиться тех, чье будущее вы предсказываете, поскольку он или она станет думать о том, чего хочет или на что надеется. И тогда Лэнди без особого труда сможет прочесть их мысли. Старая цыганка еще посвящала Деллу и Мирелли в таинство профессии, когда им сообщили, что ужин готов, и обе девушки сбежали по ступенькам. В середине кольца кибиток под огромным исходящим паром котлом вздымались языки пламени. Кое-кто из цыган уже сидел на земле вокруг костра, и они приветствовали Деллу дружескими улыбками, когда та присоединилась к ним. Девушка вдруг поняла, что цвет ее волос поверг большинство из них в изумление, и что Пирам и остальные мужчины поглядывают на нее с восхищением. Поскольку все изрядно проголодались, за едой цыгане не разговаривали. Рагу из кроличьего и куриного мяса оказалось восхитительным. К рагу прилагался сваренный в мундире картофель, а еще свежие овощи и фрукты. А потом один из мужчин заиграл на скрипке, совсем не громко, чтобы не мешать остальным. Поблизости не было видно и следа человеческого поселения. И Делла не сомневалась, что они встали табором на приватной территории. Ей не хотелось спрашивать о том, где они расположились, или кто дал им разрешение остановиться на ночлег в поле, которое явно было частной собственностью, со всех сторон окруженной лесами. Собственно говоря, отправляясь спать, она по-прежнему не имела ни малейшего представления о том, где находится, и едва ли ее дядя сможет догадаться, в каком направлении ушли цыгане. «Сейчас для меня нет ничего лучше скрытности», — решила она. «А если завтра мне удастся поговорить с Лэнди, то, пожалуй, она поможет мне разрешить проблемы, которые по-прежнему никуда не делись. Как бы искусно я ни гримировалась». Мысль эта не внушила ей особенного успокоения, но когда они с Мирелли задули свечи в кибитке, она заснула почти мгновенно. Следующий день выдался теплым, а в лучах солнца окружающая местность выглядела еще прекраснее, нежели при свете звезд. Больше всего на свете Делле хотелось проехаться верхом по лесу, но она не знала, позволено ли цыганам входить в него. Она сочла, что может попасть в неловкое положение, если попросит у Перама разрешение и получит отказ. И потому, закончив помогать Мирелле перебираться в кибитке, она отправилась к Лэнди. К этому времени ей уже стало понятно, что цыганки из табора по очереди ухаживают за ней. Они умывали ее, расчесывали ей волосы, перестилали постель и наводили порядок в кибитке. Дети же собирали для пожилой женщины целые букеты полевых цветов. Когда Делла увидела Лэнди, то решила, что та выглядит намного лучше. Хотя, пожалуй, более подходящим здесь было бы слово «эффектно». Делла прекрасно понимала, какой ажиотаж вызовет появление цыган в местной деревне, когда Лэнди, словно цыганская королева, станет принимать жителей и предсказывать их судьбу. Вот и сейчас она куталась в роскошную шаль с богатой вышивкой. Ее темные волосы были тщательно расчесаны и уложены в прическу, и она надела искусно сработанные цыганские украшения с драгоценными камнями, которые, как предположила Делла, попали к ней из Индии. «Вы выглядите просто великолепно!» — воскликнула девушка, войдя в кибитку. Лэнди коротко рассмеялась. «Я ожидаю гостя», — пояснила она. «Чувствую, что он уже идет ко мне». Деллу одолело любопытство, но она сочла, что задавать вопросы сейчас было бы неудобно. И тут совершенно неожиданно подала голос Мирелли. «Полагаю, вы думаете о маркизе? Он был очень добр к нам в прошлом году». Глаза Деллы расширились от удивления, и она задумалась, кто же такой этот маркиз, и не слышала ли она о нем раньше. А потом снаружи донесся ясный и чистый голос Перама. Он стоял у ступенек. «Его милость уже близко, Лэнди!» — окликнул он старую цыганку. «Я вижу, как из лесу выехала лошадь!» Делла не удержалась и спросила. «А как зовут маркиза, которого вы ожидаете? Полагаю, мы встали табором в его поместье». «Маркиз Чёрлтон», — ответила Лэнди. «Он всегда добр к цыганам, и мы приезжаем сюда каждый год». Аделла пыталась вспомнить, где слышала это имя. Почему-то оно казалось ей знакомым, хотя она не могла припомнить, чтобы дядя когда-либо упоминал маркиза Чёрлтона. В своих разговорах они обсуждали всех землевладельцев в Дорсете, Беркшире, Суррее и Сассексе, равно как и в Гэмпшире. Делла знала, что у дяди есть много друзей в Дорсете, и то же самое относится к Беркширу, но не помнила, чтобы он говорил о ком-либо, с кем поддерживал бы дружеские отношения в Уилтшире. Она все еще ломала голову над этой загадкой, когда от ступенек вновь раздался голос Перама. «Милорд уже здесь!» «Поскольку он приехал повидаться с вами», — обратилась Делла к Лэнди, «то, быть может, мне лучше уйти?» «Нет, оставайся здесь», — отозвалась Лэнди. «А вот Мирелли пусть уходит. Я не хочу, чтобы он видел ее». Делла сочла подобное решение странным, но поскольку Лэнди была самой уважаемой старейшиной в таборе, было бы глупо спорить с ней. Поэтому она осталась сидеть на месте, на полу рядом с кроватью. Внизу зазвучали голоса, и мгновением позже по ступенькам в кибитку поднялся мужчина. Он был высокого роста, так что ему даже пришлось пригнуться, чтобы переступить порог. При этом он был еще и широкоплеч, но фигура его оставалась стройной, как если бы он был атлетом. А потом, рассмотрев его внимательнее, Делла поняла, что он выглядит намного моложе, чем она ожидала. Она была решила, что раз он маркиз и ему принадлежит большое поместье, то он должен быть намного старше, быть может, даже ровесником ее дяди. Но джентльмену, вошедшему в кибитку, было немногим больше 20. При этом он был исключительно красив. Двигаясь легко и непринужденно, он подошел к постели и взял руку Лэнди в свои. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я был очень огорчен», — заговорил он глубоким голосом, «когда узнал, что вы занемогли, и с нетерпением ожидал встречи с вами. Мне нужна ваша помощь». «Я всегда готова помочь вашей милости, и мы рады вернуться к вам». «У меня просто нет слов, чтобы выразить, как я рад увидеть вас вновь», — отозвался маркиз. «Я уже считал дни и опасался, что в своих странствиях вы позабыли обо мне. «Никогда», — ответила Лэнди. «А теперь расскажите мне, милорд, что у вас случилось?» Маркиз присел на край постели, выразительно покосившись на Деллу. Она почувствовала, что он ставит под сомнение целесообразность ее присутствия в кибитке, и уже готова была встать, но Лэнди протянула к ней руку. Этот властный жест лучше всяких слов сказал Делле, что она должна оставаться на месте. Маркиз немного помолчал, после чего, словно решив, что Делла недостойна его внимания, негромко заговорил. «У меня возникла одна проблема, Лэнди, решить которую можете только вы. Расскажите мне о ней, милорд. У меня есть племянница, дочь моего старшего брата, который, как вы, полагаю, помните, скончался 4 года тому». «Помню. Это случилось в тот первый год, когда мы навестили вашу милость». «Да, правильно», — согласился маркиз. «Тогда Алиса была совсем еще ребенком. Но вы наверняка помните, что она навещала вас, по крайней мере, 3 раза». «Я помню ее. Очень красивая девочка. Я предсказала ей судьбу». «Я надеялся, что вы вспомните ее», — улыбнулся маркиз. «Потому что хочу, чтобы вы погадали ей снова». «Но то есть важная причина?» «Я был уверен, что вы догадаетесь сами, прежде чем я скажу вам. Но причина, да, очень важна. Проблема весьма серьезная, и решить ее, полагаю, можете только вы». «Расскажите». Вскоре после ее рождения крестный отец оставил Алисе очень большое состояние. Своих детей у него не было, и он очень привязался к моему брату. Посему, когда он вдруг скоропостижно скончался, оставил все деньги Алисе. История заинтриговала Деллу, и она навострила уши. «Поскольку брат полагал это большой ошибкой», продолжал маркиз, «то старался держать в тайне от всех, насколько она богата. Но после его кончины, которая случилась спустя год после смерти его супруги, было уже невозможно утаить от остальных размер состояния Алисы». Лэнди не сводила глаз с маркиза. Слушая его, Делла по тону его голоса поняла, что он глубоко обеспокоен, и обнаружила, еще не дослушав рассказ до конца, что хочет, чтобы Лэнди помогла ему. «Сейчас Алисе уже почти 18. Продолжал маркиз. И в минувшем месяце она была представлена королеве в Виндзорском замке. Вне всякого сомнения, она стала самой красивой дебютанткой сезона, но, к несчастью, еще и самой богатой». «Это ошибка», — вставила Лэнди, — «сделает ее несчастной». «В данный момент эта ошибка сделала несчастной не ее, возразил маркиз, — «а меня». Делла спросила себя, почему, и, словно отвечая на невысказанный ею вопрос, он сказал. «Алиса неизбежно должна была стать жертвой охотников за приданным. Но хотя я неоднократно предостерегал ее, избавиться от них не удалось». «Охотники за приданным», — повторила Лэнди. «Они умны и бесчестны». «И намерены во что бы то ни стало завладеть ее деньгами», — присовокупил маркиз. Голос его зазвучал резко и напряженно. «Но кто из них беспокоит вас больше всего?» «Я знал, что вы поймете меня. Да, среди них есть один, коего Алиса, к несчастью, находит весьма привлекательным. Это неудивительно, поскольку он и впрямь смазливый молодой человек, бойкий и речистый. Он отпускает ей такие комплименты, которые любой другой на его месте счел бы неуместными». «И ваша милость думает, что племянница хочет выйти за него замуж?» «Разумеется, она хочет именно этого», — ответил маркиз. «Вот почему я уверен, Лэнди, что вы единственная, кто может помешать этому». «И как же милорд предполагает сделать это?» «Алиса, как и любая другая девушка, очень хочет, чтобы ей предсказали судьбу. Я же намерен устроить прием, на котором вы погадаете всем присутствующим». Он всплеснул руками. «Но вы должны быть очень осторожны в разговорах о том, почему вас пригласили. Потому что мужчина, преследующий Алису, отнюдь не дурак». «Вы полагаете, что он подозревает, что у вас есть причины пригласить меня в ваш прекрасный особняк, милорд?» «Он наверняка именно так и подумает, если вы приедете ради одной только Алисы. Вот почему я должен буду пригласить на вечеринку по крайней мере 10 или 15 молодых людей». Он немного помолчал, прежде чем продолжить. Все, кто захочет узнать свою судьбу, после ужина будут приглашены в отдельную комнату, где вы сможете рассказать им обо всех замечательных вещах, которые произойдут с ними в будущем. Если только они действительно захотят узнать. Вот именно.